Часть вторая. Глава десятая. 12 сентября 1991 года. Риджвуд, Нью-Джерси. Во время мессы Сара краем глаза все время наблюдала за Лори. Вид двух гробов, стоявших на ступенях перед алтарем, казалось, гипнотизировал ее. Она, не отрываясь, смотрела на них уже без слез, словно не слыша ни молитв, ни музыки, ни надгробных речей. Саре приходилось брать Лори за локоть, когда нужно было встать или опуститься на колени. По окончании мессы, когда монсеньор Фишер осенил гробы крестом, Лори прошептала: «Мама, папа, простите меня. Я больше не буду выходить на улицу одна». «Лори!» — тихонько окликнула ее Сара. Лори взглянула на нее невидящими глазами, затем обернулась и удивленно посмотрела на собравшихся в церкви людей. «Так много народу!» — ее голос прозвучал по-детски робко. В завершение запели «Господь всемилостивый». Стоявшая позади собравшихся в церкви пара запела вместе со всеми поначалу тихо, но мужчина, привыкший к ведущим партиям, увлекаясь, запел громче, и вскоре его чистый баритон уже заглушал более слабый голос солиста. Все в растерянности оборачивались и с восхищением смотрели на него. «Я когда-то заблудился, а теперь обрел свой дом». Душевная боль Лори вдруг усилилась леденящим душу страхом. Этот голос! Он пронзил ее слух, пронзил всю ее. «Я заблудилась!» — беззвучно застонала она. «Заблудилась!» Гробы стали выносить. Колеса катафалка под гробом ее матери скрипнули. Она услышала размеренные шаги носильщиков. Затем стук пишущей машинки. Был слеп, но теперь прозрел. «Нет, нет!» — истошно закричала Лори, погружаясь в спасительную темноту. На мессу пришло несколько десятков однокурсников Лори по Клинтонскому колледжу и преподаватели с факультета. Среди них был профессор английского языка Эллен Грант, который с ужасом наблюдал, как Лори потеряла сознание. Грант пользовался большой популярностью у студентов. Ему едва перевалило за 40. Густые непослушные темно-каштановые волосы, посеребрила седина. На несколько вытянутом лице особенно выделялись глаза, большие, темно-карие, умные и живые. Он был высоким, худощавым, одевался нарочито небрежно, и многие девушки в колледже сходили по нему с ума. Грант искренне любил своих студентов. Он преподавал в группе, где училась Лори. Он знал, что с ней произошло в детстве, и интересовался, не вызовет ли ее похищение каких-либо последствий. Но за все это время Грант обратил внимание лишь на то, что Лори не смогла на уроке написать свою автобиографию. Однако ее критические заметки о книгах, авторах и пьесах отличались глубоким содержанием и интересными мыслями. 3 дня назад, когда ее вдруг вызвали к декану, она как раз сидела у него на уроке. Занятие близило к концу, и Грант, предчувствуя что-то неладное, решил пойти вместе с ней. Пока они шли по территории колледжа, она сказала, что отец с матерью собирались приехать, чтобы поменяться с ней машинами. Она забыла поставить свою машину на техосмотр и вернулась в колледж на седане матери. «Они, видимо, опаздывают», — сказала она, явно успокаивая себя. «Мама говорит, что я чересчур волнуюсь за них. Однако она не очень хорошо себя чувствует, да и папе уже 72». От декана они узнали, что на 78-й магистрали произошла большая авария. Эллен Грант отвез Лори в больницу. Ее сестра Сара была уже там. Пышные темно-рыжие волосы обрамляли ее лицо с большими печальными серыми глазами. Грант уже не раз встречал Сару на многочисленных праздниках которые устраивались в колледже, и его удивляло покровительственное отношение молодой помощницы прокурора к Лори. Лори было достаточно лишь взглянуть на лицо сестры, чтобы понять, что родители погибли. Она плакала, повторяя сквозь слезы: «Это я виновата! Я виновата!» И, казалось, не слышала, как Сара, тоже не в состоянии сдержать своих слез, убеждала ее не винить себя. С болью в сердце Грант наблюдал за тем, как один из священников вынес Лори из нефа церкви. Сара шла возле них. Органист заиграл последнее песнопение. Несущие гроб медленно пошли по проходу во главе с монсеньором. Грант заметил, что в переднем ряду какой-то человек пробирается вдоль скамьи. «Разрешите, разрешите, пожалуйста, я врач», — тихо, но решительно говорил он. Что-то заставило Эллена Гранта последовать за ним по проходу в маленькую комнату, куда отнесли Лори. Она лежала на двух сдвинутых стульях. Сара с белым, как мел, лицом склонилась над ней. «Позвольте», — врач взял Сару за руку. Лори пошевелилась и застонала. Он поднял ей веки и пощупал пульс. «Она приходит в себя, но ее необходимо отвезти домой. Она не в состоянии ехать на кладбище». «Я знаю». Эллен видел, как отчаянно Сара пыталась сохранить присутствие духа. «Сара», — сказал он. Повернувшись, Сара словно впервые заметила его. «Сара, позвольте мне отвезти Лори домой. С ней будет все в порядке». «Правда?» На какое-то мгновение мучительная боль на лице девушки сменилась выражением благодарности. «Дома остался кое-кто из соседей, они готовят еду. Лори вам доверяет, вы мне очень поможете». «Я когда-то заблудился, но теперь обрел свой дом». Она видела, как рука с ножом приближается к ней. С рассекающего воздух ножа капает кровь. От крови промокли ее рубашка и джинсы. Она чувствовала ее, теплую и липкую на своем лице. Что-то трепыхалось у ног. Нож уже совсем близко. Лори открыла глаза. Она лежала в постели в своей комнате. Было темно. Что произошло? Она вспомнила. Церковь, гробы, пение. «Сара!» — закричала она. «Сара, где ты?»